Глава 9. Сауна как-то сразу не задалась. Во-первых, там воняло салициловой мазью, и какая-то тетенька, не считающая необходимым кутаться в полотенце, густо мазала спину своей подружки кремом с характерным запахом лекарства. Бородавки она ей, что ли, прижигает? Подружка при этом елозила по лавке и повторяла, как ей жжется. Зрелище, мягко скажем, пугающее. Во-вторых, топила нещадно. Мне хватило 10 секунд, чтобы начать задыхаться. Я потопталась на пороге, осмотрела вакханалию из 2 хихикающих женщин и решила, что сауна подождет. Приступим к водным процедурам. Наскоро обмывшись, я напялила купальник и двинула в бассейн. Никого. Гигантское пространство, оформленное в сине-белых тонах, пустовало. Вода не пахла хлоркой, дивное дело, все бассейны, в которых мне довелось побывать, пропитались ею насквозь. За панорамными окнами расплылась темнота, лишь горел одинокий фонарь в левом верхнем углу, точно маленькая луна. Внутри не было даже дежурного тренера. Я оказалась наедине с водой. Разве так бывает в забитых фитнес-клубах, где люди стоят друг у друга на головах и толкаются локтями? Конечно, до закрытия 20 минут. Но чтоб никто не захотел остаться тут до закрытия? Кажется, это добрый знак. Кто-то наверху решил вознаградить меня за ежедневные страдания с мучителем Щегловым. Пустой бассейн, вот это да! С детства обожаю плавать. По юности даже мечтала записаться в команду пловцов. Желание быстро обрубила мама, которая цокнула языком и сказала: «Ты их плечи вообще видела? И так склонна к полноте. Еще и верх раздобреет. Будешь 120 на 120 на 120. Кто тебя замуж возьмет?» До сих пор помню, как глотала соленые слезы. Не представляете, как простой отказ способен обидеть девочку в 12 лет. Мама носила неизменную эсочку. На меня же периодически не влезала эмка. В худшие подростковые годы. Я всегда любила покушать, и любой стресс заедала бабушкиными пирожками. С годами вес более-менее пришел в форму, но подтянутой или худосочной я не могла себя назвать. Короче говоря, с плаванием нас развезло по разным берегам. Но это не отменяло моей любви к воде. Я поежилась, в бассейне было прохладно, и шагнула с металлической лестницы вниз. На секунду мышцы закаменели. Вода оказалась почти ледяной. Но я оттолкнулась от бортика и мощными грибками поплыла от одного конца бассейна к другому. Вскоре позабылся и холод, и дрожь, и усталость после тренировки. Меня полностью захватило плавание. Я перекатывалась на спину и застывала в воде, раскинув руки в стороны. Ныряла, задержав дыхание, выныривала, отфыркиваясь брызгами. Блаженство! Я только дотянулась рукой до бортика, когда что-то щелкнуло, и свет электрических ламп сменился слабым свечением, которое исходило от подсветки бассейна. Я застыла с дурным предчувствием. Сейчас меня накроет. Конец. Придется заночевать в холодном бассейне. Да, я заработаю воспаление легких. Или того хуже, завтра с утра первые посетители застанут в шезлонге окоченевшее тело 68 килограмм. Моя паника достигла пика, когда из мужской раздевалки кто-то вышел. Подтянутый, мускулистый, но не бесформенный и не перекачанный. В одних только плавках черного цвета, которые начинались на узких бедрах, не скрывая полоску волос, ведущую от пупка и ниже. Мне хватило одного взгляда, чтобы опознать свой личный кошмар. Клим Сергеевич пристально осмотрелся и заметил меня, колыхающуюся в водах. «А ты что здесь делаешь?» — с неприкрытым удивлением. «Плаваю», — нахально ответила я, дрыгая пяткой, которая начала неметь. «А что, это запрещено?» Бассейн закрывается в 9 вечера. Клим двинулся в моем направлении. Гул его шагов разносился по помещению, вызывая у меня озноб. Что-то подсказывало, ничем хорошим это не закончится. Вскоре Щеглов возвышался надо мной, нависал скалой, а я жалась к стенке бассейна с дурным предчувствием. На секунду мне показалось, что тренер попросту вытащит меня за шкирку и выбросит из бассейна к чертям собачьим. «Вообще-то дверь была открыта», — парировала я с меньшей уверенностью. «Это недопущение уборщицы». «Я уже ухожу». Клим сосредоточенно кивнул, а потом посмотрел, как я гребу в сторону лестницы, и вздохнул. «Ладно уж, оставайся. Заслужила. Что, нам места не хватит?» С этими словами он запрыгнул внутрь, взметнув ввысь сноп брызг. Меня окатило гигантской волной. Я чуть не захлебнулась, но откашлялась и поплыла в другой конец бассейна, только бы не пересекаться со своим тренером. Какой же противный товарищ этот Щеглов. Такое чувство, что он все делает исключительно назло. Даже поплавать не дал в одиночестве, но и не выгнал. А уходить самой мне показалось глупым. Решит еще, что я сдалась. Вот уж нет. Околею, но останусь до победного конца. Минут пять мы плыли по соседним дорожкам, не пересекаясь. Я прикрыла глаза и просто наслаждалась приятной тяжестью во всех мышцах. Вот такой спорт мне по вкусу. О присутствии Клима догадывалась только по колыханию воды. А потом что-то пошло не так. Мы столкнулись. В прямом смысле слова. Помню, как хотела перевернуться на живот, когда нога во что-то уткнулась. Этого хватило, чтобы координация отключилась. От неожиданности я запуталась в собственных конечностях и пошла ко дну. Но тяжелая рука обхватила меня за талию и потянула наверх. Спустя секунду я была вытолкнута на поверхность и судорожно глотала воздух. «Не видишь, что ли, куда прешь?» — попытался выругаться, но в горле застряла вода, и хрип вышел уж больно жалобным. «Ты сама заплыла на мою территорию», — ухмыльнулся Щеглов, не выпуская меня из объятий. «Сначала мне даже нравилась наша близость. Она напоминала о том чудовищном вечере, о приятном тепле чужого тела и моих собственных ощущениях. Но затем я почувствовала неловкость. Руки Щеглова показались мне слишком горячими. Они почти обжигали обнаженную кожу. Его взгляд потемнел настолько, что самые черные глубины казались яркими по сравнению с этой тьмой. Скулы Клима напряглись. Он рассматривал меня как-то иначе. Жадно. Ненасытно. Я стыдливо барахталась, и Щеглов выпустил меня наружу. «Прости», — сказал он осипшим голосом. «Ты вызываешь во мне спутанные чувства».